Толкование наставник Васубандху опроверг тезис вайбхашиков, что телесная и словесная карма, которую они подразделяют на информативную и неинформативную, исключительно физическая. Он утверждает, что и она представляет собой волевые импульсы, но возникающие в то время, когда совершаются действия тела и речи. Таким образом, он показывает, что оба вида кармы – это волевые импульсы. Какая карма относится к источнику страдания? Хотя карма, в общем, бывает благой, неблагой и нейтральной, кармы, относящиеся к источнику страданий, могут быть лишь две первых. Из двух видов благой кармы, омраченной и необраченной, сюда относятся омраченные, а из ее двух видов, имеющиеся в душе святого и имеющиеся в душе простого человека. Такой кармой является лишь последний вид. Неблагая карма. Это нехорошие деяния. Добродетельная карма – это благие деяния, присущие сферы желаний. Неколебимая карма – это омраченная благая карма, присущая сферам формы и бесформной. По этому поводу в сокровищнице сказано: карма благая, благие деяния, сферы желаний, неколебимые – это продукт высших сфер. Почему же она называется неколебимой кармой? В сфере желаний, как такая-то карма, влекущая, например, перерождение небожителем, созревает как состояние человека, животного или преты, то есть потенциальный плод колеблется, а в двух высших сферах карма, влекущая перерождение на другом уровне этих сфер, не втягивает в прочие уровни, поэтому она называется неколебимой. Так говорится в сокровищнице. В ту только участь бросает, куда предназначена кармой, и потому эту карму неколебимой зовем. Б. Накопление кармы. Процесс накопления кармы. Хотя, в общем, все святые производят и накапливают благую карму, а вступившие в поток и однажды возвращающиеся могут накапливать и неблагую карму. Святые не накапливают карму, ввергающую в круговорот дурных и счастливых рождений, как сказано в основах срединности. Сансары – корень, движущие силы кармы, и мудрые не создают их, поскольку реальность видит непосредственно. Конечно, те, кто их созидает, не умны. В наставнике, и наставник Васубандху говорил: коли истина видна, ввергающая карма не накапливается. Значит, пока находимся во власти цепляния за собственное «я», ввергающая карма накапливается, а после прямого постижения реальности отсутствия «я», хотя по причине плохой кармы, по причине прошлой кармы и клеш, еще перерождаемся, новая ввергающая карма уже не накапливается. По этому поводу в уровнях йогической практики говорится, что подобно тому, как сильный человек одолевает слабого, вступившие в поток и однажды возвращающиеся не поддаются цепляния за «я», отбрасывают его. Итак, копители кармы, ввергающие в сансары, это простые существа, вплоть до ступени высших мирских качеств. Махаянской стадии применения включительно. То есть, когда эти простые существа, находящиеся под властью омрачающего неведения и эгоцентрического воззрения, совершают через три двери грехи, убийства и прочее, они накапливают неблагую ввергающую карму. Когда творят добродетели сферы желаний, подают милостыню, соблюдают нравственность и подобное, они накапливают благую ввергающую карму. А когда культивируют безмятежность и прочее, относящееся к тхьянам или бесформенному уровню, накапливают неколебимую ввергающую карму. А если осознав ущербность всех благ сансарного существования и руководствуясь лишь стремлением к свободе, совершать много благодеяний и проницательно размышлять, правильно исследуя суть отсутствия «я», станет ли вся эта благая карма причиной или источником сансары. Несмотря на то, что находящиеся на стадиях снаряжения и применения накапливают сущую ввергающую карму, их благие деяния, совершаемые с подобной установкой и имеющие в своей сути в основе мудрость, постигающую смысл несуществования «я», собственно, не являются подлинно ввергающим сансару источником, ибо служат противоядием от жажды дальнейшего существования в сансаре и противоборствуют корню сансары, цеплянию за «я» и его проявлением. Однако, они связаны с подобным источником дальнейшего сансарного существования, поэтому относятся к источнику. Так говорит и Асанга в собрании установленного. Почему же мирские благие качества, противоборствующие жажде дальнейшего перерождения, ее подавляющие, отвратившие от нее и таким образом создающие путь ухода от сансары, относятся к источнику, о котором гласит истина? Хотя в сущности они и отвращают от сансарного становления, все же они связаны с хорошим поведением тела, речи и ума, ведущим к перерождению в счастливой участи. Поэтому следует знать, что они относятся к источнику, о котором гласит истина. Иначе говоря, благие деяния, совершаемые при отречении от сансары, основанном на усердных размышлениях о ее ущербности, добродетели, прокладывающие путь ухода от мирского, лишь связаны с источником. Поэтому надо стараться породить в себе такую установку отречения и интеллектуального понимания отсутствия «я». Это значит, что все благие занятия тех, кто из созерцания ущербности сансары во всевозможных ее формах не почерпнул противоядие против жажды благ сансары, кто правильно не исследует, проницательно анализируя смысл отсутствия «я» и не культивирует двух аспектов бодхичитты, все их добродетели являются настоящим источником и, следовательно, вращают колесо сансары за исключением некоторых случаев, когда опираются на силу поля. Накапливание ввергающей кармы двояко. Накапливание ради ублажения чувств, накапливание ради бесстрастия. Первое подразделяется на два вида. Накапливание кармы при стремлении к наслаждению, получаемому от чувственных объектов, форм, звуков и так далее. Б. Накапливание кармы при отвращении от внешнего наслаждения ради блаженства, получаемого от самадхи. В первом из них два варианта. Накапливание неблагой кармы в погоне за удовольствиями лишь этой жизни и накапливание благой кармы при стремлении в основном к чувственным удовольствиям будущего перерождения.